Глава 8. Понедельник, 18 ноября. Жозеф был готов отдать что угодно за то, чтобы каким-нибудь чудесным образом очутиться в Патагонии, на больших Зонских островах или на вершине Килиманджаро, неважно где, лишь бы подальше от этих клуш. Он не спал всю ночь из-за криков Дафне, у которой резались зубки, а теперь был вынужден общаться с Олимпией де Солиньяк и ее тощей, похожей на козу, приятельницей Бланш де Камбрези, которые перевернули всю лавку в поисках Эримаха, исторического романа Жозефа Анри Рони-старшего, написанного им в соавторстве с младшим братом Серафеном Жустеном Франсуа и «Осени женщины» Марселя Приво, при этом болтая без умолку о том, как независимы женщины в Соединенных Штатах и покорны в Японии. Кензи отправился оценивать библиотеку на Бурлярен. Виктор скрылся в хранилище, и на растерзание дамам остались Жозеф и Симеон Дельма. Впрочем, последний являл собой образец ангельского терпения и общался с покупательницами с неизменной улыбкой на лице. Жозеф схватил газету и начал отступление к задней комнате. До него долетали обрывки фраз, но он открыл страницу с хроникой происшествий и больше ничего не слышал. Две странные смерти в фиакре. У нас уже были заразные попугаи, теперь появились фиакры-убийцы. Жаровни с углем стали причиной гибели Деода Брикбека, служащего Парижской обсерватории, и Максанса Вине, рабочего литейщика, проживающего в богоугодном заведении Тисран на улице Ализья. Двое мужчин были найдены мертвыми с интервалом в один день. Полиция подозревает, что это не несчастный случай, а преднамеренное убийство. Возможно, в Париже появился маньяк. Ведется расследование. Общественность призывает владельцев фиакров проверить качество жаровин. Пассажирам следует регулярно открывать дверцы, чтобы избежать удушья. Жозеф, который всегда охотно пользовался этим видом транспорта, решил, что надо предупредить о грозящей опасности всех и первым делом Виктора. Мелкими перебежками, чтобы его не заметили дамы, он двинулся к лестнице, ведущей в хранилище. Виктор был не в восторге от появления Жозефа. Он сделал вид, что внимательно слушает подробное перечисление смертельных опасностей, подстерегающих пассажиров плохо проветренных фиакров, напевая про себя песенку собственного сочинения. Он учил Брикбека играть на Ребекке благодаря греку, который уехал в Мекку. Примечание. Ребек — старинный смычковый струнный инструмент. Конец примечания. «Вы меня слушаете?» — спросил Жозеф. «Конечно, Жозеф. Кстати, как вы думаете, Брикбек пишется через «К», так же, как и «город»?» «Ну да, в школе бедолагу наверняка дразнили брик-а-брак». Примечание. Брик-а-брак — французский. Старый хлам. Конец примечания. Среди многочисленных увлечений моего дяди Эмиля была и история старинных замков. Во время своего последнего пребывания в Лондоне он несколько раз упоминал о замке Брикбеков. «А какое это имеет отношение к тому, что я вам только что прочитал?» «Никакого». «Понятно. Вы заговорили про замки, чтобы от меня избавиться», — обиделся Жозеф и вышел из хранилища, бросив газету на картонную коробку. Оставшись один, Виктор попытался припомнить детали того разговора с дядей. Замками-то Эмиль, конечно, интересовался, но вот о Брикбеке упомянул, как казалось теперь Виктору, лишь потому, что ему встретился в Париже некто, чья личность показалась забавной. Как же дядя его описывал? Ему всего 24 года, но выглядит он гораздо старше, возможно, потому что волосы у него длинные, и одет он неизменно строго во все черное. В нем было что-то от персонажей Диккенса, этакий протестантский пастор. Виктор развернул газету «Деода Брикбек». В тумане его воспоминаний словно замигал маяк. Деода Брикбек, Максанс Вине. Эти имена были ему определенно знакомы. Он машинально подчеркнул их карандашом и пометил на полях «проверить», где же он мог их видеть. Он щелкнул пальцами. Вот оно. Когда после смерти дяди он унаследовал книжную лавку, ему пришлось разбирать хранившиеся там старые счета, письма и другие бумаги. Все, что было связано с дорогим сердцу дяди учением Шарля Фурье, Виктор сложил в сундук, тот самый, о котором упоминала недавно Мишлен Балю, и содержимое которого Виктор увидел на полу в мансарде. Прыжки на одной ноге, одноногий, хромоножка... Нет, подранки! Так Эмиль Легри назвал ассоциацию, среди членов которой были и Деода Брикбек, и Максанс Вине. Остальных Виктор не помнил и решил подняться в мансарду. Увы, для этого надо было пройти через магазин, где он тут же попал в лапы Бланш де Камбрези, которая за неимением Марселя Приво готова была удовлетвориться Галилеей Пьер Лоти. Примечание. Пьер Лоти, настоящее имя Луи-Мари Жюльен Вио, 1850-1923 годы, французский офицер, романист и коллекционер. Конец примечания. «Я буду к вашим услугам через 30 секунд», — пообещал ей Виктор. Не сказав ни слова о Ирис, которая качала на руках Дафне, он прошел к лестнице, ведущей на мансарду, открыл дверь и, споткнувшись о фарфоровую салатницу, с трудом устоял на ногах. Ругаясь, на чем свет стоит, зажег свечу и склонился над сундуком. Тот был пуст. «Дырявая голова, я ж сам попросил Андре Боньоле отнести на улицу Фонтен коробки с дядюшкиными бумагами». Когда мадам Балю вернулась с рынка, Виктор вручил ей ключ. «Спасибо, мсье Виктор. Я разобрала подарки покойного Онезима, и теперь их осталось только отнести наверх. Правда, у меня сегодня так болит поясница». Виктор проигнорировал эту завуалированную просьбу о помощи и, решив оставить велосипед в лавке, чтобы не столкнуться с покупательницами, отправился домой в фиакре. Причем, несмотря на холод, отказался воспользоваться жаровней. Приехав домой, он сразу позвонил Жозефу. «Куда вы подевались?» — удивился тот. «Извините, я опаздывал на важную встречу, и мне пришлось срочно уйти». Вряд ли Жозеф ему поверил, но обещание быть завтра в лавке к открытию его успокоило. Коробки из мансарды стояли в дальнем углу мастерской. Поскольку Таша не было дома, Виктор решил приступить к делу немедленно. Не сразу, но он отыскал реестровую книгу, правда, оказалось, что первая страница в ней отсутствует. Это заставило Виктора задуматься. Когда он по просьбе мадам Балю поднялся в мансарду, там все было перевернуто вверх дном. Он подумал, что это дело рук консьержки, но вряд ли она вырвала страницу из реестровой книги Эмили Легри. Не связано ли все это с подозрительной кончиной двух дядюшкиных знакомых? Внутренний голос нашептывал Виктору: «Ты ухватился за ниточку, ведущую к разгадке». Он взял в руки старую фотографию, датированную июнем 1876 года. На ней были запечатлены девятеро мужчин, две молодые женщины с бокалами в руках и совсем юная, но очень высокая девушка. Судя по всему, это и были члены ассоциации «Подранки». Жаль, что на фотографии не указаны их имена. И вдруг Виктора осенило. Он поспешно направился в свою фотолабораторию. Переехав сюда, на улицу Фонтен, он решил украсить квартиру акварелями Констебля, портретами кисти Гейнсборо и рисунками Фурье, которые достались ему в наследство от дяди, и заказал для них новые рамки. И теперь припомнил, что заметил тогда на обратной стороне одного из рисунков какой-то список. Виктор снимал их со стены один за другим и переворачивал. Удача улыбнулась ему на третьем рисунке. В левом верхнем углу, под дважды подчеркнутой надписью «Подранки», был длинный список имен: Ида Бонваль, Матюрен Бонваль, Сюзанна, Боске, Деода Брикбек, Рен и Лазар Дюкудре, Гюго Мальпер, Виржиль Сернен, Эрнест Сорбье, Донатьен Вандель, Максанс Вине, Эварист Вуазен, прочитал Виктор, итого дюжина, а сам дядюшка Эмиль XIII, он, должно быть, всех и сфотографировал. Имена перечислены в алфавитном порядке, а вот адресов здесь, увы, нет. Но я помню, они были записаны в реестровой книге. Так, зато в статье, которую мне подсунул Жозеф, говорилось, что Деода работал в обсерватории, а Максанс жил... Нет, не помню. Ничего, выясню это завтра же. Но мне кажется, попадались еще какие-то бумаги, связанные с этой веселой компанией. Виктор порылся в ящиках бюро и извлек оттуда коробку из-под печенья с красивой картинкой на крышке. Вот. Сюда я сложил открытки с приглашениями на свадьбы, крестины и похороны. Надо же, сколько людей уже покинули этот мир. Нашел. Он вертел в руках маленький конверт, адресованный Эмилю Легри в книжную лавку на улице Сен-Пер, 18. Там стояла дата — февраль 1888 года. По всей видимости, отправитель не знал, что адресата уже нет в живых. Виктор вынул из конверта карточку с черной рамкой, на которой было написано всего несколько слов: «Мадам Жюльен Сорбье, урожденная Кате, и ее сыновья Жан и Мишель с прискорбием сообщают о кончине супруга и отца Эрнеста Сорбье. Похороны состоятся на кладбище Пер-Лашес». «Сорбье! Это тот самый, которого прозвали Полькапикет. И где жил покойный? Вот, Париж, 12-й округ, авеню Думесниль, дом 26. «Привет, а вот и я», — раздался голос Таша. «Решил навести порядок?» «Нет, просто кое-что искал». «Ты увлекся коллекционированием?» — предположила она, проведя рукой в перчатке по рассыпанным перед ним карточкам. «Я коллекционирую только женщин, дорогая», — улыбнулся Виктор. «Что ж тогда, я жемчужина твоей коллекции». Виктору нечего было возразить. Так хороша была Таша в шелковом серо-голубом платье с воланами и кокетливой шляпке в тон. «Сэру Реджинальду несказанно повезло», — ревниво заметил он. «Каждый день видеть такую красивую и элегантную женщину. Радуйся. Мой заказчик уезжает в Лондон, чтобы привлечь внимание общественности к судьбе своего друга Оскара Уайльда, которого в скором времени собираются перевести из тюрьмы Уансворт в Редингскую тюрьму. Несчастный совершенно сломлен. Это такая несправедливость. Гениального поэта осудили за гомосексуализм, хотя многим другим это сходит с рук. Тебя в Лондон не пригласили? Зачем? Здесь, в Париже, я могу сделать гораздо больше. К примеру, воспользовавшись отсутствием сэра Реджинальда, планирую заняться наядой. Я хочу изобразить ее выглядывающей из-за скалы на фоне уплывающего вдаль парохода, объединить прошлое с настоящим. Продолжить серию «Современные сюжеты, навеянные античностью»? Да, хотя моему заказчику это вряд ли понравится. Его гость Обри Бердсли не одобряет мой стиль, и поскольку он проведет на улице Физандри ближайшие 2 дня, я не смогу там работать. Очень рад. Бердсли, не он ли делал иллюстрации к «Саломее» Оскара Уайльда, вышедшей в свет в прошлом году? Я помню их «Обнаженные рабы», «Порочные ангелы». Довольно откровенно, но очень талантливо. Уистлер превозносит Бердсли до небес. Тому всего 23 года, а он уже не раз выставлялся. Ты к нему неравнодушна? Перестань. Он был одним из любовников Уайльда, и на судебном процессе его тоже облили грязью. Их познакомил приятель сэра Реджинальда, Артур Симон, который издает «Совой», а Бердсли сотрудничает с этим журналом. Что ж, я благодарен ему за то, что он критикует твои произведения, и ты возвращаешься в лоно семьи. Но 48 часов пролетят быстро. Виктор притянул Таша к себе и с удовольствием вдохнул аромат ее любимых духов с ароматом росного ладана. «А ты в мое отсутствие снова занялся разгадкой какой-то тайны», — прошептала Таша, кивая на карточке. «Самая главная тайна для меня — это ты, мой обожаемый сфинкс. Ты увиливаешь, потому что я права. Ты лицемер, собственник и обманщик. Беда только в том, что я тебя безумно люблю». А они разомкнули объятия и с нежностью посмотрели друг на друга. На самом деле оба оберегали свою любовь и именно поэтому старались избежать разногласий. «Дорогой, ты слышал что-нибудь о Уолтере Паттере?» «Нет, так кто это?» «Английский эссеист, духовный наставник Оскара Уайльда, он умер в прошлом году. У него есть такое выражение: главное не результат, а процесс познания». «Согласен». «Ты ведешь расследование, признавайся?» «Может быть, да, а может быть, нет». «Значит, да». Он засмеялся и прошептал ей на ухо: «Ночами я принадлежу одной тебе, родная». «Только ночами? Значит, ты больше не будешь фотографировать меня в костюме Евы?» Он расстегнул лиф ее платья, радуясь тому, что она не носит корсет. «Пойдем в постель», — прошептал он. «Готовь свою аппаратуру. К черту фотографию». Забытая во дворе кошка заскреблась в дверь. «И к черту представителей семейства кошачьих!» — пробормотал Виктор, увлекая Таша в альков. Вечер того же дня. «И это... псише мадемуазель Марс? Нет, это всего лишь его жалкая копия. Вас облапошили, как последнего простофилю!» Примечание. Мадемуазель Марс — настоящее имя Ан-Франсуаз и Полита Буте Сальветта, 1779-1847 годы, французская актриса, игравшая на сцене комедии «Францесс» 33 года. «Псише» — напольное овальное зеркало. Конец примечаний. «Мышоночек, ну вы же не собираетесь завладеть оригиналом графини де Лабинь? Не произносите при мне этого имени. Я ненавижу этого Вольтес де Лабинь. К Кстати, на самом деле ее зовут Люси Эмили де Лабинь. Примечание. Вольтес де Лабинь, настоящее имя Люси Эмили де Лабинь, 1848-1910 годы, французская актриса, писательница, куртизанка. Конец примечания. Но вы проявляете изобретательность, подражая ей. Сюзанна Боске раздраженно мерила шагами будуар, где собиралась разместить свой трофей. Длинный подол ее платья из черного атласа, украшенного лиловыми шелковыми лентами, волочился по полу. Наконец она успокоилась и склонилась над подарком, который преподнес ей Амори де Шампле Морей. В нем отразилось ее лицо, густо покрытое румянами и рисовой пудрой, которые должны были скрыть 15 лет разницы между нею и любовником. Какой же он недотепа! Если бы не его деньги, я бы послала его ко всем чертям. Но Сюзанна была достаточно умна, чтобы держать при себе юного простофилю, предпочитавшего зрелых любовниц. Регулярные семейные сцены шли их отношениям только на пользу. Последнюю Сюзанна устроила позавчера, когда нашла под креслом альбом под названием «Невинные забавы инфанты» с фотографиями некой Фиометте, выставлявшей на показ свои прелести. Я узнала ее. Это Фифи Барен, ваша бывшая танцовщица Канкана, которая вышла замуж за русского князя. Вот, значит, чем вы занимаетесь в мое отсутствие. Амри Шамплие Морею понадобился час, чтобы успокоить Сюзанну и заверить в том, что она в его сердце единственная. Со своим кривым носом и торчащими во все стороны вихрами он похож на птенца, — тяжко вздохнула она. Впрочем, разве важно, как он выглядит? Лишь бы давал ей возможность жить на широкую ногу. И все же ее небольшая вилла на улице Бель-Респи не шла ни в какое сравнение с особняком графини де Лабинь. Примечание. Улица Бель-Респи переименована в 1897 году в улицу Арсена Юссе. Конец примечания. Эта куртизанка в 15 лет стала матерью-одиночкой. Она якшалась со всякими бездарными мазилами. Ее особняк журналы описывали как построенный в стиле модерн, хотя на самом деле его стиль больше тяготел к Ренессансу. Вот почему Сюзанна, сгорая от зависти, заставила любовника потратить часть своего наследства на реставрацию презренной лачуги, расположенной недалеко от площади Звезды. «Я хочу вестибюль из белого камня, украшенный чучелами ибисов, столовую в средневековом стиле, а в моей спальне кровать с балдахином, который держит в руках серебряная Венера, а еще должны быть веранда и живописный сад, а в моем будуаре будет стоять точная копия псише мадемуазель Марс». «Ну, мышоночек, это стоит целое состояние. Я же не принц де Саган». Примечание. Финансировал строительство особняка Вольтес де Лабинь, что его и разорило. Конец примечания. «Вы сахарный король, а это гораздо лучше. Ах, как я вас люблю! Мы с вами две половинки одного целого», — промурлыкала Сюзанна, расправляя тонкое кружево на корсаже и прижимая любовника к пышной груди. И Амури де Шампле Морей растаял. «А зачем нам библиотека?» — осведомилась она, разглядывая одну из стен гостиной, расположенной рядом с будуаром. «Я хочу заполнить ее книгами в красивых переплетах». «Для чего? Вы же их не читаете. Сами говорили, что не выносите такого бездарного времяпрепровождения, от которого, к тому же, портится зрение». «Зато наши гости это оценят. Мы же будем принимать у себя весь Париж». «Ну что она там копается, эта растяпа?» Сюзанна бросилась к горничной, которая неуклюже расставляла в застекленном шкафу кофейный сервиз. «Смотрите, не разбейте! Этот сервиз мне достался от бабушки. На самом деле это был подарок Эмиля Легри, одного из первых любовников Сюзанны, который вывел ее в свет и оставил после себя волнующие воспоминания. А эта бездельница вообще читает газету. Право, мой друг, что за никчемных слуг вы наняли? Наверное, тут сэкономили, как с этим зеркалом. Простите, мадам, — воскликнула служанка, — просто тут такое написано, что кровь в жилах стынет. Два человека погибли в фиакре из-за жаровин, а мой отец служит в конторе, владеющей наемными экипажами. Сюзанна взяла у нее газету и пробежала глазами статью. Два имени бросились ей в глаза — Деода Брикбек и Максанс Вине. В статье открыто намекали на убийство. Сюзанна едва не потеряла сознание. Комната закружилась у нее перед глазами, пол уходил из-под ног. Она выронила газету и схватилась за спинку стула, чтобы не упасть. «Мышоночек, что с вами?» — бросился к ней Амури. «Ничего, я, должно быть, простудилась. В этом доме такой холод». «Лизон, скорее, нюхательные соли, мадам!» — крикнул Амури де Шампле-Морей. Он взял газету. «О, вас это напугало!» «Вероятно, это месть какого-нибудь уволенного служащего городской компании наемных экипажей. Не бойтесь, в нашем доме уже сложили камины, и я планирую еще установить калориферы, в которых циркулирует горячая вода. Скоро тут будет не просто тепло, жарко!» Сюзанна оттолкнула Лизон, которая протягивала ей флакон с нюхательными солями. Сначала разочарование при виде жалкого псише в раме с пухлыми ангелочками, потом потрясение, которое она испытала при виде статьи в газете. «Какое счастье, что я не попросила вас купить мне ванну маркизы Паивы. Вы бы притащили какое-нибудь корыто». Примечание: маркиза Паива, Лахман Эсфирь Борисовна, 1819-1884 годы, европейская куртизанка еврейского происхождения, одна из ярких символических фигур Второй империи. Родилась в Москве, приехав в Париж, вышла замуж за немца Хенкеля Доннерсмарка, который построил для нее особняк на Елисейских полях, дом 25, открытый для посещений в наши дни. Конец примечания. «Это жалкая лачуга! Здесь не хватает гобеленов, зеленых растений, всего не хватает. Который час? 16:30, мой мышоночек. Мне хочется прогуляться. Я могу вас сопровождать?» «Нет. Вы отправитесь к флористу заказывать пальмы в горшках», — раздраженно буркнула Сюзанна, и тут же, опомнившись, просисюкала: «Мой сладенький, мой Момо, я вас обожаю». «Вот так, дорогой», — сказала она себе, — «с тебя не убудет. Мужчины настолько глупые, что не способны распознать, когда их любят за деньги». Но тревога, охватившая ее после того, как она увидела в газете знакомые имена, не отступала. «Убиты? Что заставило полицию прийти к такому заключению?» Сердце Сюзанны бешено колотилось. Начнется расследование. Ее могут вызвать на допрос. Только усилием воли ей удалось немного успокоиться. Она нацепила широкополую шляпу, разукрашенную бантами и перьями, сменила туфли на высоких каблуках на удобные ботинки и, надев жакет с баской, накинула норковую пелерину. Сидя в Тильбюри, Сюзанна Боске прижимала к груди шоколадного пуделя Какао. Примечание: Тильбюри — легкий двухколесный экипаж. Конец примечания. Нет, ей опасность не грозит. Ведь она не имеет к этой истории никакого отношения. И тут она вспомнила об ужасном происшествии с Донатьеном Ванделем. В тот летний день она вместе с двумя идиотами и Гюго Мальпером сопровождала несчастного к нему домой, в дом номер 5 на улице Депар. Вдруг Бернадетта Пирошон ее запомнила. Поставит ли она в известность полицию? Вряд ли. Сюзанна поцеловала пуделя и решила отвлечься от тревожных мыслей, придумывая себе псевдоним. Собственное имя казалось ей чересчур простым. Почему бы не стать Эрмин де Комбре или Эрмангарде де Рокбрюн? Придумала Афродита Данжьен. В конце концов, это мой родной город. Никто же не знает, что мои родители были колбасниками. На город опустились сумерки. Обыватели расселись на скамьях под деревьями вдоль Елисейских полей, зажигались фонари, освещая посыпанные песком дорожки, многочисленные лавки и магазины. Сюзанне не терпелось поскорее попасть на улицу Марини, где ее должна была ждать в открытой коляске графиня Грефюль, урожденная Караман-Шеме. Они собирались посмотреть военный парад. В воздухе уже с раннего вечера стояла странная смесь запахов конского навоза и дамских духов, а экипажи всех мастей съезжались в предместье Сент-Оноре. Если бы Сюзанне, вернее, Афродите Данжьен, повезло чуть больше, ее бы заметили баронесса де Ротшильд, которая ехала в двухместной карете, запряженной двумя чистокровными лошадьми, или мсье Луи Стерн, чей кучер в сапогах с отворотами подгонял хлыстом породистых гнедых лошадей. Дорога была запружена всадниками, повозками и даже велосипедистами. Когда Тильбюри Сюзанны приостановилась перед особняком Паивы, Сюзанна прочла слова Эмиля Ожье, выбитые над входом: «Добродетель, как и порок, имеет границы». А бесчестие? Есть ли у него границы? Сюзанна в ужасе представила, как к ней приближается отряд полицейских.